Глава 25. Я поставила на место все взятые книги. Дальше изучать смысла нет. Больше ничего оттуда не почерпну. Но из библиотеки уходить не торопилась. Почему-то теперь, в привычной обстановке, мне упорно казалось, что я упустила что-то очень важное, что-то напрямую касающееся меня и нынешних проблем моей семьи. Казалось, что я и раньше встречала фамилию Фарнье, только было это для меня на тот момент совсем не важно. Поскольку биографиями темных магических личностей я никогда не увлекалась, то, скорее всего, фамилия попалась, когда, чтобы найти что-то, способное помочь Шарлю, я просматривала подряд все книги, имеющие хоть малейшее отношение к возвращению душ. Я закрыла глаза, положила пальцы на виски, пытаясь сосредоточиться и вспомнить, что именно я читала, но ничего не вспоминалось, хоть заново просматривай. Глупо, но почему-то я была убеждена, что это очень важно, едва ли не важнее, чем полученная информация о мэтре Фарнье, которая не принесла ровным счетом ничего, разве что появились ничем не подтвержденные предположения о личности Себастьена. Да, я чуть не вскрикнула от радости, когда все же вспомнила тоненькую брошюрку. Тогда ее я просмотрела мельком. Там были описания давно утерянных заклинаний и ритуалов, настолько давно, что никто уже и не надеялся их восстановить. Чуть подрагивающими руками вытащила нужное с полки. Да, вот этот ритуал на 25-й странице. Действенный, но довольно опасный способ был предложен мэтром Фарнье. Требовалось привлечение двух магов, один близкий и не обязательно по крови к ушедшему, второй для страховки первого. Дальше шло описание ритуала, участницей которого меня сделал Лжевинсан, и оно было настолько точным, что у меня даже сомнений не возникло на этот счет. Утверждалось, что отправляться за грань должен лишь тот, кто ради возврата близкого готов на все, иначе отправляющийся может сам не вернуться в свое тело. «Не так уж вы и любите своего брата, Марго», — вспомнились издевательские слова, брошенные мне в спину, но теперь они приобрели несколько другой смысл. Была ли это проверка, необходимость в которой отпала после проведения тестового ритуала? Ведь линия, которая могла привести меня к брату, казалась очень мощной. Я продолжила чтение. Упоминались нити-лучи, связывающие души, и утверждалось, что чем они толще и ярче, тем более вероятен благоприятный исход. Про цвет связующих нитей не говорилось ничего, кроме как что он может быть разным в зависимости от чувств, которые испытывает отправляющийся к ушедшему и страхующий и отправляющий друг к другу. При отсутствии чувств между страхующим и отправляющимся первый не мог вытащить второго. Даже если тому удавалось найти нужную душу, то вернуться он уже не мог. Я вспомнила яркий зеленый луч, соединяющий меня и Лжевинсана. Значит ли это, что мы друг к другу неравнодушны? Ведь в описании ясно сказано, что чем прочнее чувство, тем сильнее и толще связующая за гранью нить. Наша нить напоминала скорее канат, толстый прочный канат, способный выдержать значительную нагрузку. Перед глазами встали руки, перебирающие этот канат, когда Лжевинсан притягивал меня к себе, и я опять чуть не вскрикнула. В моем воспоминании руки были совсем не такими, как у Винсана настоящего, более смуглые и крепкие. Тогда я не обратила на это внимания, но сейчас... В голову пришла совершенно дикая идея. Если мы в том мире присутствовали лишь душами, то значит, я могла увидеть Себастьяна таким, какой он есть? Точнее, каким был много-много лет тому назад? При мысли, сколько лет на самом деле нас разделяет, стало страшно. Мы не должны были встретиться. Никак не должны. Его время уже прошло, давно прошло. И если бы не трагическая случайность, быть бы ему за гранью, где давно покойным и норам самое место. И все же, почему я не посмотрела тогда? Слишком сильно волновалась в предвкушении добраться до Шарля. Я чувствовала себя совершенно несчастной и разбитой. Упустить случай, увидеть настоящее лицо Себастьяна. Какая же я дура! Разве что будет шанс при новом ритуале. Но к чему он мне? К чему мне видеть Инора, которого я, будем смотреть правде в глаза, собираюсь обмануть? Меня не успокаивало даже то, что врал и он, поскольку теперь я была уверена, что он-то врал для самосохранения и действительно мог и хотел помочь моему брату. И я была бы счастлива в ответ помочь и ему, если бы только это было возможно. Но оставлять в Шамборе древнего магистра, который, не задумываясь, присвоил чужие тело и имущество, нельзя. Вряд ли он ограничится только этим. У нас есть и куда более сильные и богатые маги. Да даже если бы и ограничился, захват чужого тела — это преступление, которое должно быть наказано, а захваченное должно быть возвращено хозяину. Нет, как мне не больно об этом думать, но Себастьяна нужно отправить за грань. Я чувствовала себя ужасно несчастной, поскольку понимала, что жертва слишком велика. С лжевинсаном из моей жизни уйдет и кусок моей собственной души, который уже ничем и никем не заменится. Я опять открыла описание ритуала. Случаи невозврата доходили до 50%. Возможно, именно поэтому вскоре мэтр Фарнье наотрез отказался практиковать этот ритуал. Но, возможно, причина была в другом. По рассказам очевидцев, ритуал всегда проводился одним из учеников мэтра, который пропал непосредственно перед Первой магической войной. Сердце гулко бухнуло. Пусть имя опять не было названо, но я была уверена, это он, тот, кто сейчас в теле Винсана. Получается, и ритуал придумал он, а не его учитель, если уж у мэтра Фарнье после пропажи ученика ничего не получалось. Шарль вернется. Теперь я в этом была полностью уверена, хотя и раньше внутри меня что-то говорило, что все это правда. Ритуал проведет тот, кто его придумал, испытал и знает причины неудач, постигших учителя. Я смогу вернуть брата. Инарита Маргарита, заберите свое животное. Голос Эноры Лемон был необычайно сух. Не думаю, что столь дурно воспитанная кошка сможет помочь хоть кому-то. Она вручила мне печально обмякшее хиленькое тельце. Не знаю, что там натворил Винсан, но сиделке это очень не понравилось. На кошечку она смотрела, как на злейшего врага. Внезапно мне стало жаль бедную Сесиль. Именно Сесиль, а не управляющего сейчас ее телом Винсана. Это какую же репутацию он ей зарабатывает? Бедняге после освобождения от его гнета проще будет умереть, чем восстановить свое доброе имя. Лже-Винсан хотя бы гадости не делает. Даже вернул уволенную прислугу. Впрочем, возможно, только пока. При мысли об этом настроение резко упало, но я все же нашла в себе силы ответить. «Инора, возможно, это было необходимо». «Необходимо? Выть, как сирена, и прыгать на одном месте?» «Мне срочно нужно было в туалет», — смущенно признался Винсан. А эта дура ничего не понимала. «А потом сделать лужу посреди комнаты? Продолжила возмущаться Энора Лемон. «Приличные кошки так не поступают. Она еще совсем маленькая. Ей сложно терпеть». «Может, ей и сложно терпеть, но не думаю, что вашему брату необходимо терпеть кошачью вонь и кошачьи вопли, чтобы я это животное больше не видела». Она развернулась и, выразительно шелестя юбками, покинула библиотеку, напоминая сейчас не нанятого работника, а владелицу целительской клиники, распекающую нерадивую подчиненную. «И зачем вы это сделали, Себастьян?» — мрачно спросила я, чувствуя, что начинаю его не просто не любить, ненавидеть. Неужели так сложно было просто немного тихо посидеть, нигде не гадя? «Немного? Да вы меня на эту мегеру на весь день бросили. Уже ночь на дворе». Я взглянула в окно и ахнула. В самом деле уже темнело. Для меня время пролетело незаметно, поскольку в библиотеке создано все для комфортного чтения. Если там есть хоть кто-то, освещение регулируется магически. Я настолько увлеклась чтением, что все остальное ушло на второй план. Я смущенно захлопнула книгу и поставила на место. Пора возвращаться. И все же, Себастьян, некрасиво заниматься столь неблаговидными действиями посреди комнаты. Я не занимался, но требования тела были столь сильны, что эта Сесиль взяла надо мной верх. И что там было, пока я пытался вернуть управление, не знаю, а значит, и отвечать не могу. Он помолчал и столь же мрачно добавил: «Зато знаю, что если меня срочно не покормить, это опять может привести к чему-нибудь плохому. Пить я тоже хочу. Точнее, не я, тело, но в моем положении без разницы». Пришлось перед уходом пробираться на кухню и выпрашивать ему немного фарша. Кошечка набросилась с такой жадностью, что у меня возникло подозрение, что Винсан опять потерял контроль. Вряд ли он при мне стал бы так нагло урчать и чавкать. Хотя, с другой стороны, удобная позиция. Если что не так, всегда можно сослаться на нужды предавшего тела, владелицу которого не останавливала необходимость вести себя прилично. Кошка, что с нее взять? Сесиль уснула сразу, как насытилась. К моей огромной радости, Винсана все так же не было слышно, а если он и пытался что-то до меня донести, все заглушало мирное мурлыканье, делающее спящую кошечку намного симпатичнее в моих глазах. Может, у нее не самая замечательная внешность, но это искупалось на редкость миролюбивым характером. Не каждая смогла бы ужиться в одном теле с Винсаном. Возможно, конечно, что вредность его характера в нынешнем виде – проистекала как раз от этого самого вида, что еще усугублялось потерей собственного тела. Не уверена, что я смогла бы держать себя в руках, оказавшись навечно запертой в кошку. Впрочем, тело мы ему вернем, или хотя бы попытаемся. Я прижала к себе счастливо урчащую Сесиль. Нет, сейчас она точно была хозяйкой положения. Что ж, ей тоже нужны маленькие кошачьи радости. Бедная, бедная киска. Даже ее мамаша не обеспокоилась болезнью, а потом пропажей котенка. Я погладила малышку и пообещала ей, что позабочусь, когда ее оставит в покое чужая душа. Пусть она проживет счастливую кошачью жизнь, если уж мне счастье не отмерено. В последнем я была уверена — моя любовь не имела будущего, да и выбора у меня не было. Люка я увидела сразу, как вышла из телепортационной. Я некоторое время постояла на пороге, наблюдая, как он меряет шагами площадь перед зданием. Большими, неровными. Он волновался. За меня? Но что со мной может случиться? Он бросился ко мне, как только заметил, словно не видел целую вечность, и изрядно возмущенно сказал: «Ну ты и задержалась. «Ненадолго, ненадолго», — голосом сварливой бабушки стал он выговаривать, «как только еще на ночь не осталось». «Люк, я ездила к себе домой», — удивленно ответила я. «Мои родители и без этого считают, что я загостилась у тети подруги». Мама действительно на это попеняла, мягко, но выразительно. Состояние Шарля не могло не отразиться на родителях. Они уже не испытывали никаких иллюзий. Наверное, я казалась им ужасно черствой сестрой, если в такое время стараюсь быть вдали от брата, которому осталось всего ничего. Я не сказала им, чего хочу добиться от Винсана, да и того, что вообще с ним встречалась, тоже. Если все получится как надо, тогда расскажу. Нет, зачем внушать надежду на невозможное? «В самом деле?» — ничуть не смутился Люк. «Но ты же здесь не просто так, а по делам». Он отобрал у меня недовольно пискнувшую Сесиль, которую я не стала запихивать в корзинку, раз уж ей удалось отстранить Винсана, и потряс ею в воздухе. «И вот это одно из них. Мы еще даже не до конца рассчитали ритуал». «Ритуал?» — магическое слово — вывела Винсана из такого замечательного, отстраненного состояния. К сожалению, его опять слышала только я. «Успеете рассчитать», — мрачно заметила я. «Все равно до ритуала, по вызволению души Шарля, время еще есть». «Уверена?» «Тебе пришло письмо от Винсана». «Что он написал?» Настоящий Винсан необычайно возбудился и начал подпрыгивать на руках у Люка, активно привлекая к себе внимание. Я ужасно разозлилась. «Люк, засунь его в корзинку, чтобы знал, когда можно себя безобразно вести, а когда нет. Что в письме?» «Мне откуда знать», — удивился Люк. «Я чужие письма не читаю. Каролина отнесла его к тебе в комнату». Он все же засунул котенка в корзинку, которую я протягивала, и даже крышкой прикрыл недовольно зашипевшего Винсана, который сразу начал возмущаться, что обращаются с ним, как с бессловесной тварью. Впрочем, для Люка он таким и был без парных артефактов, которые брат подруги отнюдь не торопился использовать. Наверное, предыдущего общения хватило надолго. Винсан возился в корзинке, и вместе с возмущенным мяуканьем до меня постоянно долетали гневные вопли, на которые особого внимания никто не обращал, поскольку мы почти бежали. Меня беспокоило и гнало вперед отнюдь нежелание побыстрее донести его до дома и Норы Мюре. Письмо. Письмо от Себастьяна. Значит ли оно, что все готово для возвращения Шарля?